Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые, Невея ведет вас на лютую брань. Сомкните теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Сомкните теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Трубите победу, священное пламя, пусть ярче горит над руинами зла. Несите вперед христианское знамя, любви бескорыстной, Христова добра. Несите вперед христианское знамя, любви бескорыстной, Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут в биенье одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и подымут толпой разъяренной на древо креста, а завтра, быть может, кого и подымут толпой разъяренной на древо креста. Вперед, не робея, на смену идите, уставшим борцам не страшитесь креста. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа.